Глава 6. Знак тишины. Александра, успокойтесь. Никто на вашу честь не покушается. В глазах рыжей мелькнуло разочарование. Мне нужна ваша помощь. Подойдите. Я протянул ей небольшую коробочку. Держите. Не стесняйтесь, там угольки. Сейчас вы будете рисовать на мне. Девушка хихикнула. «Соберитесь, Александра! Простите, ваша задача — нарисовать у меня на груди знак тишины. Дело важное. Подойдите со всей возможной ответственностью». «Константин Платонович, я его плохо рисую», — рыжая испугалась. «Что делать, Александра, что делать? Вам придется напрячься и прыгнуть выше головы. От того, как вы справитесь, зависит моя жизнь». Она закусила нижнюю губу, посерьезнела и кивнула. «Отлично. Задача у вас такая. В центре должен быть знак тишины, а вокруг — 7 печатей силы. Сейчас покажу, как делать связку». На листе бумаги я вычертил нужный рисунок. «Константин Платонович, можно я сначала потренируюсь?» «В большинстве случаев у деланного мага есть только один шанс сделать правильно. Без тренировок, проб и права на ошибку. Вы хотели стать магом? Считайте это экзаменом на пригодность. Справитесь, будете учиться дальше». «А если нет?» «Вам не у кого будет учиться». «Ой». «Начинайте, Александра». Глаза рыжие сузились. Она сверилась с рисунком и открыла коробочку. Осторожно взяла уголек и стала намечать контуры знака. «Константин Платонович, будет лучше, если вы ляжете, а то вы шевелитесь, и я сбиваюсь». Пришлось мне лечь на кровать. Александра села рядом, нахмурилась и принялась чертить знак. Несколько раз она ошибалась, стирала пальцами линию и проводила снова. Поначалу девушка с опаской прикасалась ко мне, но потом вошла во вкус. «Готово, Константин Платонович». «Так, сейчас посмотрим». Я встал, подошел к настенному зеркалу и стал себя разглядывать. «Хорош, гусь. Грудь разрисована черным, серые разводы кое-где, прямо как языческий жрец перед ритуалом. Вот здесь надо круче изогнуть линию, а здесь контур не замкнут». Александра тут же подправила рисунок. «Отлично. А теперь перейдем к главному». Кобура висела на спинке стула, и я вытащил из нее новенький small wand. «Держите, Александра». «Ой». «Что такое?» «Он такой... такой... великолепный». «Все восторги потом. Ваша задача — повторить нарисованные линии эфиром, чтобы получился настоящий знак и печати». Рыжая посмотрела на меня с ужасом. «Константин Платонович, я не могу». «Можете». «Не могу. Это же... это по-живому вам надо делать». «Именно, моя дорогая. И вы будете предельно внимательны и осторожны». «Константин Платонович». «Александра, кроме вас это сделать некому. Я не могу класть эфир сам на себя из-за помех таланта. Других деланных магов в округе нет. Остаетесь только вы». «Я не справлюсь». Пришлось взять ее за руку, пристально заглянуть в глаза и ровным голосом сделать внушение. «Саша, мне нужна твоя помощь. Я тебя взял в ученицы не за красивые глаза. Ты умничка, ты обязательно справишься. Кроме тебя некому это сделать». «Правда?» «Что именно?» «У меня красивые глаза?» «Ёшки-матрёшки! Кто надоумил меня взять в ученицы незамужнюю девицу? Мысли у нее только об одном. красивые. Но сейчас мне нужны не они, а ваши ум и руки. Соберитесь и приступайте». Ей потребовалась минута, чтобы сконцентрироваться на задаче. «Ложитесь, я буду пробовать». «Не пробовать, делать. Второй попытки не будет». Я отодвинул подушку и устроился на кровати. «Приступайте». Глаза девушки расширились, когда на кончике Смолванда вспыхнул язычок эфира. Она склонилась надо мной и прочертила первую линию. «О, как же это больно! Будто воткнули раскаленный нож и теперь, не торопясь, распарывают кожу. Видимо, рыжая увидела мое напряженное лицо и участливо спросила. «Больно? Надо терпеть. Мы только начали». «Спасибо тебе, добрая девочка, за хорошие новости. Подбодрила, называется. Даже Анубис недовольно заворчал, но вмешиваться не стал. Если хозяин делает, значит, нужно». «Терпите, Константин Платоныч, не дергайтесь. Сейчас вот так, еще линию проведем, еще одну и следующую». А что делать? Пришлось сжать зубы и стараться не шевелиться. Чтобы отвлечься от боли, я думал над магической связкой, которая должна появиться у меня на груди. В принципе, ничего неординарного в ней нет. Гарантированный щит от любой магии. У него только три недостатка. Во-первых, его надо рисовать заранее. Во-вторых, он одноразовый. А в-третьих, при себе можно носить только одну штуку. Ударили тебя магией, щит прикроет. Но в следующий раз придется использовать новый. Обычно такие штуки рисуют на стальных дисках и вешают на шею. Но у меня под рукой ничего подходящего не было. Только собственная кожа. «Ой, да что же она делает? Садистка!» «Уже заканчиваю, Константин Платоныч. Самую чуточку осталось». Я сжал зубы. Под конец боль стала невыносимой. «Ёшки-матрёшки! Ни за что больше не соглашусь на такую процедуру. Кто предложил? Я сам себе? Выпороть бы этого себя, чтобы в другой раз думал». «Вот и все. Я закончила». Резко, будто ее выключили, боль исчезла. И от этого стало так легко, что казалось, я сейчас взмою под потолок и буду там кружить, как здоровенный мотылек. «Константин Платоныч, с вами все в порядке?» «Нормально». Мой голос чуть хрипел, будто я напился ледяного кваса. «Уже нормально». Подняться оказалось легко, будто и не было никакой мучительной процедуры. Я опустил взгляд, и следа не осталось. Даже угольные линии исчезли. Только если взглянуть мажьим взглядом, был виден узор эфира, спрятавшийся под кожей. «Ой, совсем все пропало». Александра покачала головой и провела ладонью по моей груди. Этак задумчиво. Вверх, вниз, снова вверх. Мне, конечно, было приятно. Вот только слишком уж это выходило за рамки ученичества рыжей. Она и сама поняла, что делает что-то не то. Покраснела, опустила голову и спрятала руки за спиной. «Я пойду, Константин Платоныч, да?» И, не дожидаясь ответа, быстренько засеменила к двери. «До свидания, Константин Платоныч». Мой ответ достался уже закрытой с другой стороны двери. «Эх, Александра, Александра! Наивная девочка, обещающая вырасти в зубастую хищницу. По крайней мере, задатки у нее есть». По моей просьбе Бобров договорился, чтобы дуэль состоялась на рассвете. На мой вкус, самое удобное время. Лишних глаз нет, и не остается времени нервничать. Отстрелялся утром и свободен. А то, скажем, убили тебя на поединке вечером, и выходит, что ты целый день заморачивался делами зря. Так что на улице еще стояли сумерки, а я уже спустился в гостиную и ждал Боброва. «Константин Платонович, а вы когда выезжаете?» В комнату вошли Александра и Диего. «Минут через 10, как Петр будет готов». «Мы с вами поедем». «Простите?» «Мы хотим это видеть», — усмехнулась Диего. «Вы что, с дуба рухнули? Это не цирк, не театр». «Ой, Константин Платонович, ну что вы в самом деле? Нам же интересно». «Александра, я сказал нет, значит нет. Смотреть они хотят. Тоже мне нашли гладиаторские бои». «Константин Платонович, ну пожалуйста». «Я настаиваю». Диего, объединившаяся с Рыжей, не собиралась сдаваться. «Мы настаиваем. Ты нам откажешь?» «Еще раз повторяю. Это не цирковое представление, чтобы на него смотреть. Может, вы еще хлопать собираетесь после каждого удара? Цветы дарить?» «Без цветов обойдешься», — Диего усмехнулась. «Ты не прима императорского театра. А хлопать мы будем победителю». «Спасибо, что хоть так». «Нет, вы никуда не едете». Послышался стук каблуков по паркету, и в гостиную вошла Марья Алексеевна, одетая в костюм для верховой езды. «Кто никуда не едет?» — поинтересовалась она. «Константин Платонович не хочет нас брать на дуэль», — пожаловалась Рыжая. «И не надо», — княгиня кивнула. «Пусть настроится, подумает. Не стоит его отвлекать, девочки. Вы поедете со мной в карете. Крайне любопытное зрелище будет. Никогда не видела дуэль на канделябрах. Собирайтесь, девочки. Через 10 минут жду вас на крыльце». Диего посмотрела на меня с ухмылкой, Александра с радостью, а я поднял глаза к потолку. «Далась им эта дуэль!» «Костя, я готов!» На горизонте появился Бобров. «Можем ехать». «Поехали. А то с каждой минутой желающих посмотреть становится все больше». Драться мы должны были в живописном месте на берегу Оки. Вот представьте себе. Гладь реки, березы, травка, желтый песок и 30 конных экипажей. Целая толпа публики, дамы в роскошных платьях, кое-где слуги накрывают стол для пикника, а одна компания уже открыла шампанское и, увидев меня, поднимает бокалы. «Петр, скажи, в России так принято?» «Вообще-то нет», — Бобров почесал в затылке. «Я даже не знаю, что сказать». «А вот сейчас и разберемся. Быстрым шагом...» Я направился к моим противникам, стоящим поодаль. «Это что такое?» «А?» — Белинский захлопал глазами. «Я спрашиваю, это что такое? Вы, сударь, хотели сатисфакции или устроить балаган?» «Я?» «Да это же ваших рук дело. Вы специально выбрали дурацкое оружие и позвали сюда публику, чтобы унизить нас троих». «Вы в своем уме? Я первый раз в Муроме. Это ваши друзья и знакомые. Признавайтесь, на кой черт вы их позвали?» «Я не звал». На его лице было такое искреннее возмущение, что я поверил. Он ни при чем. «А кто? Вы или вы?» Добролюбов и Писарев замотали головами, отрицая причастность. Я обернулся к секундантам. Худой, с которым мы чуть не стали стреляться, был удивлен толпе народу не меньше моего. А вот толстяк отводил взгляд и нервно теребил платок. «Вы?» «Ну, предположим, я», — толстяк развел руками. «Не смог удержаться. Уж больно интересная новость». «Тьфу, болтун!» «Грешен, господа. Прошу понять и простить». «Петр». Я повернулся к Боброву. «Поехали отсюда». «Стойте!» Белинский подскочил ко мне. «Куда вы? вы обязаны драться. На потеху толпе? Нет уж, увольте. Деритесь. Не собираюсь. Желаете доставить удовольствие публике, побейте друг друга. Костя, — зашептал мне на ухо Бобров, — нельзя так уезжать. Сейчас муромское общество на твоей стороне. А если уедешь, поставишь всех в неловкое положение. Надо, Костя. Сударь, — Белинский поджал губы, — вы приняли вызов, деритесь как мужчина. Мне надоела вся эта ситуация до крайности. Публика, глупые юноши и болтливые секунданты. Желаете драться? Я доставлю вам это удовольствие. Где наше оружие? Вот, тут же появился толстяк. Самые лучшие канделябры. Лично выбрал, хочу заметить, из своего имущества. Да-с. Для поединка чести мне ничего не жалко. Я усмехнулся и взял в руки оба подсвечника. Практически одного веса, похожие на трезубцы из хорошей крепкой бронзы. И тщательно начищены до зеркального блеска. «Годится! Выбирайте!» — я кивнул Белинскому. «Каким будете драться?» Он скривился. «Тоже мне оружие. Не могли назначить что-то другое?» «Что вы привередничаете, как барышня? Будьте мужчиной, деритесь тем, что есть!» Белинский нервно выдернул у меня из рук один из канделябров. «Этот. Вот и чудно. Дайте мне 2 минуты, я сниму камзол». Мы с Бобровым вернулись к экипажу. Сбросив верхнюю одежду, я остался в рубашке и несколько раз взмахнул руками, чтобы размяться. «Покажи им, Костя!» — Петр хлопнул меня по плечу. «Пусть знают наших». «У тебя громобои с собой?» «Ну, да, взял на всякий случай». «Ты решил стреляться?» Я покачал головой. «Возьми один и держи под рукой. На всякий случай, если наши противники начнут играть не по правилам». Лицо Боброва стало озабоченным. «Думаешь, вроде люди чести. Хотя ты прав. Лучше подстраховаться». Подождав, пока он спрячет под одежду громобой, мы двинулись к месту дуэли. На ходу я окинул взглядом публику, замершую в ожидании. «Может, деньги в следующий раз собирать с зевак? Чтобы неповадно было превращать серьезные мероприятия в зрелище».